капитан Тамара Борисовна Бух. Встретились они в коридоре отделения полиции, как старые знакомые. И, расцеловавшись с Жорой и Генкой, капитан Бух спросила презрительно: «А что здесь делает это?» Махнула в сторону скромно стоящей позади Елизаветы Никитичны. «А, не обращай внимания, тетя Тамара, у нас временное перемирие в связи с форс-мажорными обстоятельствами». «Какими?» Тамара Борисовна уже ощущала ответственность за этих девочек. «Ася в полиции!» – сказала Генка и расплакалась. «Теперь она...» Дальше были долгие и сбивчивые объяснения вместе с лечением чудо-мазью и причитанием капитана Бух. «Ох, боженьки, как же так? Бедная моя Асечка!» – приговаривала Тамара Борисовна, пока Генка мазала ей царапины на лице. «Ладно, дорогие мои, я сейчас позвоню в управление. У меня там бывшая заловка, работает экспертом-криминалистом. И попробую все узнать». «Алле, а могу я услышать Ольгу Степановну?» «Лёлька, привет!» «Да, я». «Да, нормально». «Да все у меня взошло». «Ага». «Черешня отходит уже. Урожай был замечательный в этом году». «Нет, то дерево я срубила». «Не, оно не отошло». Жора понял, что если он не вмешается, то придется прослушать весь урожай на полуострове. Подойдя к Тамаре Борисовне, он начал махать руками и показывать разные знаки. «Лёля, что звоню-то?» Капитан Бух перешла от клубники к делу. «У вас там задержанная есть, Круглова Ася Николаевна. Да-да, по делу киношников из Золотой Гвоздики». «Да, Лёля, это моя знакомая, да, хорошая». «Ну хорошо, еду». Положив трубку, Тамара Борисовна посмотрела на Генку с Жорой, так внимательно ее слушающих, и скомандовала: «Так, Чип и Дейл», и, посмотрев на Елизавету Никитичну, добавила: «Ну и Вжик, конечно. Как без него? Поспешим на помощь. Отказалась моя знакомая по телефону трепаться. Надо ехать в управление. Так что по коням». Елизавета Никитична не привыкла, что с ней так небрежно разговаривают, и решила восстановить свой статус-кво. «Я бы попросила, я скорее гайка, чем Вжик». «Нет, фантазерка вы моя, здесь нет функции «выберу героя сам». Здесь я даю имена, так что гайкой буду я, хотя бы потому, что у меня есть машина». Тамара Борисовна откровенно издевалась над Лизи, потому что, потрясши ключами у ее носа, добавила: «Пойдем, Вжик, не вредничай, а то придется тебе лететь самостоятельно.